Venga. Venga, venga, venga. Бить, отдает голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить, отдает голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить, отдает голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить, отдает голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить, отдает голову мою, обезьяню. Я нащупал чьё-то ухо, я туда объясняю, что водка уже вот-вот и кадыка поперёк, и как верёвка и живот её толкает вперёд. Но я распрыскался и матерное что-то плету. Притворись моей матерью, я тебя уведу. Я буду твоим сынишкой махать тебе во все окна. Наскучит, продашь меня, если примет комиссионка. Только бить шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить Дает голову, голову мою, а перед выцветшей иконой Господа молю, а бить шатает голову, и я поверх беда. И моя русская поэзия в подъезде у кента, где я глядел во все глазища, но увидел лишь одно — бесконечные трущобы в бесконечное окно. На расстоянии в дым играет Наутилус. Шмонай мою голову, как ты научилась. Там только страх и стыд, а кроме пустяки маленькие люди и огромные стихи. Ты слышишь, бить шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконою Господа молю, а бить шатает голову. Зимы давлет, мы умрем, когда сиги закрыт. Мне цыганка нагадала 200 кляшки коньяка, и как мы жили, как попало, так и ляжем. Ой, как ты, girl, там, где лютует зима, мародерствует, постель моя черная, земля моя черствая. Если я здесь гину, как жил, бедно и глупо, прорастут огонь на руинах этого клуба. Бит шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконой Господа молю, а бит шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконой Господа молю, а бит шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконой Господа молю, а бит шатает голову, голову мою, а перед выцветшей иконой Господа молю.